Глава 11. «Госпожа Сареева просила лично за тобой присмотреть», — хмыкнула директриса, проводив меня в свой кабинет. «Будто мне больше заняться нечем». «Я не займу у вас много времени», — ответил я, присаживаясь напротив женщины. «Хорошо», — она скрестила пальцы и внимательно на меня посмотрела. «Тогда слушаю, что тебя сюда привело?» «Я хотел бы получить причитающуюся мне награду за закрытие врат». С этими словами достал из кармана ожерелье Касталы и положил перед собеседницей. «Вот, этого достаточно, чтобы мне поверили». Директриса подцепила украшение карандашом и презрительно осмотрела. «Врата ранга А», — скривившись, произнесла она. «Не такое уж и событие, да и побрякушек у нас этих хватает. Однако же...» — вернула ожерелье на столешницу. «Меня удивляет, что ты закрыл их в одиночку». «Да еще по-настоящему закрыл», — посмеялась в голове суккуба. «Как у тебя это получилось?» — в глазах женщины плескалось любопытство. «Тот самый боярский, что не мог сдать даже элементарные тесты по физкультуре в школе, неожиданно пропадает посреди белого дня, а после объявляется с крысиным ожерельем. Мне сложно поверить, что ты самостоятельно пробился сквозь стаи крыс и убил босса. Я больше склоняюсь к тому, что ты мог поджидать кого-то, кто закроет врата, чтобы потом присвоить все заслуги себе». «Думаете, мне проще убить человека и забрать все его плюшки?» — спокойно уточнил я. «Такое происходит сплошь и рядом». Директриса откинулась на спинку кресла и побарабанила длинными ноготочками по столу. «Мы пытаемся пресечь подобное, однако наших сил не хватает. Когда охотники выпускаются из академии, то они вольны делать то, что вздумается. Большинство все-таки имеют честь и продолжают работать на нас и империю. Но кто-то решает стать одиночкой, вроде тебя, и вот тогда у каждого свой путь». «Я вас понял», — кивнул я. «Но могу дать слово чести, что ничего подобного не произошло». «Слово чести от боярского?» — прыснула та. «Ты уж прости, но для меня оно мало чего стоит. Хотя, если вспомнить, то твой отец всегда выполнял свои обязательства и никого не подставлял». «А вы много знаете о моем роде и обо мне лично?» — я прищурился. «Следите за аристократами?» «Моя работа, Максим». Ее голос стал тверже. «Это поддержание порядка в городе и его окрестностях. И да, мне приходится наблюдать за всем, что здесь происходит. Будь то портал с крысиным королем или родовая война». «Королева», — поправил ее я. «Что, прости?» — директриса вопросительно изогнула бровь. «Во вратах была крысиная королева», — ответил я. «Ее звали Кастала». «Она назвала свое имя?» Казалось, что эта новость ошарашила женщину еще больше, чем звонок боярине. «Суккуба не часто называет свои имена», — пояснила в голове Пафи. «Ты же помнишь, что они играют с людьми и посылают своих монстров в виде боссов, чтобы потом перенести врата в иное место. Поэтому встретиться лично с хозяйкой подземелья — большая редкость. По крайней мере, так считают люди». «Да», — коротко ответил я. Директриса снова задумалась, буравя меня подозрительным взглядом. «Ты же знаешь, что такого не бывает». «Хочешь меня провести?» «Нет, я многое знаю. К тому же из открытых источников. Максимка мечтал попасть к вам в академию и изучал все ваши своды вдоль и поперек». «Почему же?» – переспросил я. «Бывает, но очень редко. Только в тех случаях, когда суккуба является разумной и желает договориться». «А она пыталась?» «Конечно. Каждый хочет сохранить свою жизнь на пороге смерти». «Верно». Женщина прикусила губу и отвернулась, что-то про себя думая. «Ты почти победил», — радовалась Пафи. «Я скрещу за тебя пальчики». «Мы не воюем, но лучше помолчи и не сбивай с мысли». «Ну а еще я знаю, что суккубы способны перевоплощаться в различных монстров, поэтому охотники встречают привлекательных красоток довольно редко. У каждой суккубы есть своя истинная сущность, и она не всегда привлекательна». Директриса внимательно слушала меня и не сводила янтарных глаз. И этот цвет несколько пугал. «Что?» — я несколько смутился. «Это все из ваших же хроник». «И где ты их нашел?» — спросила женщина. «В сети». Я просто пожал плечами. «Там много интересных историй. Уверен, большинство из них байки, но сравнив их с официальными данными Академии, можно сложить дважды два. В ваш мир проникли монстры. В некоторых вратах охотники встречаются с обычными тварями, в других появляются разумные демонические девушки в различных обликах. И из-за их сладких речей и красивых тел, которые иногда они показывают охотникам, вы сами прозвали их суккубами. Я всего лишь читаю и анализирую». «Занятно», — хмыкнула та. «Это да», — согласился я. «Потому и сказал, что повстречал в том портале суккубу, которая была на грани, оттого и назвала свое имя, желая спасти шкуру. Кстати, мерзкая шкура была, поэтому я не согласился». И снова в кабинете повисла напряженная тишина. «Хорошо», — наконец произнесла директриса. «Где и когда это произошло?» «Вчера на городской свалке», — хмыкнул я. «Знаю, не лучшее место для прогулок, но мы проверим», — перебила меня та. «Поищем следы портала и, в общем, все проверим». «Разве ваши люди не зарегистрировали там открытие врат?» — поинтересовался я. «Я думал, что вы за всем следите». Директриса нахмурилась. «Да я только что поймал ее за язык. Она ведь сама сказала, что это ее прямая обязанность. Значит, уже в курсе, что F-врата там открылись и также быстро закрылись. А проверить собирается на наличие трупов охотников, которых я мог грохнуть и забрать трофей. Вот только слишком низка награда, чтобы так сильно рисковать». «Хорошо», — выдохнула она. «Ты получишь вознаграждение, только не рассчитывай на слишком уж большую сумму. Врата с крысами – не самое опасное место, тем более на свалке. Но раз за тебя поручилась боярыня, то я не могу не доверять». «Благодарю вас, госпожа». «Сваровская». «Да, госпожа Сваровская». Я встал и поклонился ей, готовясь уходить. «Не спеши, боярский», – остановила меня женщина. «Есть еще разговор». «Хорошо». Я с удивлением вернулся на место. «Если все так, как говорит боярыня Сареева, то в тебе определенно есть потенциал, который пригодился бы в академии», — начала она. «Сейчас мы не можем принять тебя в наши ряды, так как ты еще не окончил школу. Да и оценки у тебя не идеальны. Однако же я думаю, что к концу года ты еще сможешь нас удивить и показать, на что способен». «Приложу для этого все силы», — заверил ее я. «Не сомневаюсь в этом», — улыбнулась директриса. «Поэтому готова помочь. У нас есть курсы специально для таких, как ты. По вечерам и выходным можешь записаться на них, тогда Академия поможет тебе со вступительными экзаменами». А вот это уже другой разговор. На моем лице растянулась довольная улыбка. «Я был бы не прочь позаниматься в Академии». «Вот и отлично», — кивнула директриса и мигом потеряла ко мне интерес. Или только сделала вид, не знаю. «Подойдешь к пятому окошку, там запишешься. Можешь без очереди. Тебя позовут, я распоряжусь». «Еще раз благодарю вас, госпожа Сваровская». Я вновь поднялся со стула, но когда уже подошел к двери, услышал за спиной ледяной голос. «Но учти, боярский, если мы найдем на свалке что-то подозрительное, то пеняй на себя». Я остановился и посмотрел на директрису через плечо. «Не найдете», — тихо ответил я и вышел из кабинета. Деньги на карту я получил еще до того, как вышел за ограду Академии. Работали они оперативно, и мне это нравилось. Ведь вскоре я должен буду стать частью этой команды, конечно, до определенного момента, после которого буду работать один. Но все же пока у меня не так много связей и возможностей, а то, чем располагает Академия, мне точно пригодится в будущем. «Как-то эгоистично», — хмыкнула Пафи. «Ты не находишь? Разве тебе подобное не нравится?» «Да я просто в восторге!» «То-то же!» На выходе меня встречал уже другой охранник, который уважительно кивнул и без слов пропустил на улицу. Но перед тем, как ехать домой, я смотался в небольшой магазинчик, что был здесь неподалеку. Там продавали всевозможное снаряжение, оружие и оборудование для охотников. В ворохе последнего мне и предстояло порыться. Я вошел внутрь, над головой мягко звякнул колокольчик, и в ту же секунду за прилавком вырос невысокий худощавый азиат с приветливой улыбкой. Имя — Вонг, должность — продавец маг. Настроение — интерес. «Доброго дня!» — поприветствовал он с легким акцентом. «Чем я могу вам помочь?» «Доброго!» — кивнул я в ответ и подошел ближе. «У меня несколько деликатная просьба. Нет ли у вас какой-нибудь штуковины, которая может обнаружить жучки в доме?» «Жучки?» — переспросил тот и вновь заулыбался. «Шпионские игры?» «Что-то вроде того», — хмыкнул я. «Так вы мне поможете?» «Конечно, конечно!» Он нырнул под прилавок, но через секунду вновь появился передо мной, положив рядом нечто похожее на рацию. «Вот самое простое, но эффективное». «Хм». Я покрутил в руках приемник, но ничего подозрительного не заметил. Прибор как прибор. «И как он работает?» «Все просто». Продавец нажал на небольшую кнопку сбоку, и из динамика тут же послышалось слабое шипение. «Он улавливает частоту тех устройств, которые передают волны. К примеру, вот так». С этими словами поднес к приемнику свой телефон, по которому в это время кому-то позвонил. Шипение тут же усилилось. «Слышите?» «Алло, Вонг!» — раздался женский голос из трубки. «О, дорогая, прости, это проверка была!» Азиат спохватился и быстро залепетал. «Я позже перезвоню!» «Что? Какая еще проверка?» Женщина мигом рассвирепела. «Это ты меня решил проверить? Вот только вернешься домой!» Продавец бросил вызов и с облегчением вздохнул. «Прошу простить», — улыбался он. «Но теперь вы понимаете работу приемника, так что вам такое подходит?» «Ты же не обидишь его?» — спросила Суккуба. «После того, как он ради нас попал под обстрел жены». «Беру», — кивнул я и достал карту. «Сколько?» «О, всего ничего». И это ничего вылилось в одну единственную фразу из песни моей прошлой жизни. «Я плачу и плачу». Денежки стремительно улетали. Знаю, так происходит в любом мире и у всех людей. Но вряд ли кто-то был на моем месте. Безродный, из аристократического рода, бездомный, но с двумя домами и так далее. В общем, вы поняли. Так вот, после ужина, за которым я вновь слегка пофлиртовал, поиздевался над Жанной Аркадьевной, чем окончательно вогнал ее в краску, я решил просмотреть в сети, чем я еще могу заработать себе на жизнь. И для начала взглянул на работу охотников. Все же именно к этому у меня тяга и предрасположенности. «А еще к соблазнению своей опекунши», — хихикнула Пафи. «Может быть», — отвлеченно буркнул я, глядя на официальный сайт Академии магии, который заведовала Сваровская Нинель Геннадьевна. «Смотри, а вот это интересно». «Что именно?» «Категории магов. Тут я думаю, почему сейчас двойные значения выходят через систему». «Какую систему?» — не поняла Суккуба. «Ох, вот как мне объяснить ей, что те надписи, что появляются над людьми, с которыми я встречаюсь, больше похожи на игровые ники? Нет, конечно, можно и прямо сказать, но поймет ли она? Хотя должна, все-таки живет на Земле достаточно долго». «Просто посмотри в воспоминаниях Максима и все поймешь», — ответил я и вновь погрузился в чтение. Итак, получалось, что есть всего лишь 4 ступени в магической иерархии. Первое – ученик. Здесь все просто, это начинающий студент. Правда, многие остаются на этой ступени много-много лет, пока окончательно не сдадут экзамены. Вторая – премаг. Тот, кто перешел определенные грани в магических умениях и научился за себя постоять. Бить не только кулаком, но и силой мысли, к примеру, тоже. Далее – третья ступень – маг. Что здесь сказать? В большинстве своем это умелые и опытные охотники, побывавшие в различных порталах и вернувшиеся не с пустыми руками. Они были способны управлять стихиями, что ставило их на ступень выше человека. В буквальном смысле. Маги — это уже не люди, а нечто большее в эволюционном виде. Самая последняя и мощная ступень — магистр. Обычно такую категорию получали маги, которые проживали не один десяток лет, и провели множество сражений со всевозможными тварями из преисподней. Также они имели высокие чины, кто-то основал свой род, создал бизнес, в основном подобие охотников, и стремительно развивается в обществе. Вот к таким-то я планировал ворваться. «Ты даже в собственную комнату не способен спокойно войти», — усмехнулась Пафи. «Может, проверишь уже?» «А тебе так не терпится выбраться наружу?» — с усмешкой переспросил я, но все же выполнил просьбу своей спутницы. Достав недорогой приемник, принялся медленно и тщательно изучать свою комнату, засовывая прибор чуть ли не в каждую щель. Однако прошло минут 15-20, но ничего подозрительного я не нашел. «Обидно даже», — констатировал я. «За мной следят, но как-то из рук вон плохо». «Это пока что», — раздался знакомый голос слева от меня. Повернувшись, я встретился с белокожей эльфийкой. Острые ушки, большие глаза, стройное и, естественно, обнаженное тело. Пафи медленно подошла ко мне и нежно обняла. «Уверена, чем больше ты себя покажешь, тем больше внимания заработаешь», — произнесла она томным голосом. «Знаю», — тихо отозвался я, а руки сами собой обвили ее талию, прижав ко мне. «Значит, нам надо набраться сил?» «Именно так, мой дорогой», — выдохнула суккуба эльфийка и страстно меня поцеловала.